Владислав Аксенов. Сказки старого Парижа. Предисловие. Перед вами удивительная книга, которая может заставить взрослого человека погрузиться в давно забытый мир детских фантазий, а ребенку дать повод поразмышлять на далеко не детские темы о природе любви, о добре и зле, о дружбе, преданности, отваге и чести. Любая книга – это послание людям, идущее от сердца автора. У писателя Влада Аксенова доброе сердце и светлые мысли, но еще он обладает тем, без чего не может состоять писатель – ярким образным стилем и безупречным чувством языка. Одно из главных достоинств книги – ее сюжетная свежесть и увлекательность. Читатель с удовольствием погружается в сказочный мир приключений почти мультяшных персонажей, даже порой не замечая, как вместе с ними отвечает на самые важные вопросы бытия, наполняясь мудростью и оптимизмом. В современной литературе, предназначенной для семейного чтения, сегодня редко можно найти книги, где нет пугалок и страшилок, где зло не кричит с каждой страницы, демонстрируя поразительную изобретательность и привлекательность. В сказках старого Парижа вы не найдете смакования жестокости и подлости, но это не умаляет накала борьбы добра со злом. Все дело в системе координат, которую выбирает автор. В ней шаг за шагом выстраивается вертикаль лучших побуждений души, устремленной к свету. Если вдруг вам стало невмоготу терпеть тоску и тревогу, вы растеряны и не знаете, как с этим бороться, откройте эту книгу. Станет легче и радостнее. Проверено на себе. Алена Жукова. История эта берет свое начало во Франции во время правления одного из Людовиков, когда роскошь и упоение ею достигли своего апогея. Да и ситуация в стране была еще та. Низы вроде были не против, а верхи могли, и еще как могли, ну и всячески пользовались этим правом. Но доктор Гильотен немного исправил, или лучше сказать, подровнял ситуацию в относительно недалеком будущем. А пока... Один из первых французских изобретателей, или, говоря современным языком, инженер по имени Жан-Батист, будучи в деревне и выполняя поручение одного богатого землевладельца, купил на рынке маленького зайчонка в подарок своей дочери Кристин. И вот этот зайчонок из глухой французской провинции совершил путешествие почти через всю страну, аж до самого Парижа. Жан-Батист вез его аккуратно, в специально купленные для него корзинки. Простой инженер все чаще и чаще посматривал на зайчонка во время путешествия. Уж очень расцветочка, хочу я вам сказать, была у этого зверька такая, знаете ли, фривольная для лесного зверя. Черно-белая, с неким вызовом или изыском, если хотите. Черный носик, черное пятнышко повыше верхней губы. Не пятнышко, а прямо вульгарная мушка. Уши тоже, доложу я вам, не уши, а черное кружево на белом фоне. Видно, гены были еще те у зайчонка. Да и зайчонок ли он был? Уж очень он походил на домашнего декоративного кролика, хотя продавец, что со слезами на глазах расстался с кроликовым зайцем, клялся, что это самый натуральный заяц, и что его родную маменьку он лично поймал в силки и поджарил. А вот на деточку рука не поднялась, поэтому «месье Женеманш пассижур» и далее по тексту. Кроличий зайчик во время путешествия вел себя прилично. Потел крошечным носиком, аккуратно и как-то деликатно жевал кусочки яблока, которые заботливо давал ему Жан, шумно пил воду из ладони своего благодетеля и удивленно смотрел в одну точку широко распахнутыми василькового цвета глазками. Корзинка была предусмотрительно накрыта куском старого клетчатого платка, который отгораживал зверька от всего остального недружелюбного мира и в то же время создавал иллюзию некого домика, пусть и временного, но очень уютного. Маленькая дочь Жанна, Кристин, была настолько рада и одновременно удивлена, увидев живой подарок, что даже задохнулась от нахлынувших на нее чувств и первое время ловила губами лишь воздух и переводила восторженный взгляд то на сияющего счастливой улыбкой отца, то на немного испуганного зайчонка, назовем его так. С ярким румянцем на щеках и с блестящими глазами она не могла вымолвить и слова, а лишь хлопала себя в грудь, а потом указывала на зверька и так несколько раз. Когда к Кристин вернулся дар речи, она лишь бессвязно выпалила. «Мое, да? Это мне? А это кто? А как его зовут? А можно он будет спать со мной?» Не дожидаясь ответа, Кристин с расширенными глазами и трясущимися руками аккуратно и немного испуганно взяла зайчонка и осторожно прижала к себе. В первый раз в своей жизни маленькая Кристин почувствовала в руках что-то теплое и живое, и в первый раз она почувствовала у своей груди биение чужого маленького сердечка. Обессиленно и как-то спокойно она, прикрыв глаза, щекой прикоснулась к пушистому тельцу нового друга, вдруг ощутив в своем сердце что-то новое и приятно щемящее. Зайчонок тоже шумно вздохнул и полностью растворился в человеческих ладонях, и в этом, таком приятном прикосновении упавших на него прядей темных, кудрявых волос девочки. «Теперь это моя семья», – подумалось зверьку, и он при этом быстро, как только это умеют делать зайцы, совершенно не к месту, почесал ухо задней лапкой и поводил носиком. Кристин же, продолжая держать зверька в своих ладонях, смотрела на него во все глаза, понимая, что уже полюбила нового друга всем своим существом. Первая встреча, как и первое впечатление, носит немного восторженный, предвзятый характер, и страсти, связанные с появлением лесного зверька в доме инженера, немного улеглись. Да и кухарка, мадам Живиньяк, профессионально взяв зверька с пола и повертев его в руках, однозначно заключила, что это она. Хотя, конечно, она, кухарка, не может сказать точно, кролик это или заяц, но то, что это самка, она в этом уверена. Кристин в связи с этим горевала недолго, и поэтому девочка-зайчонок стала называться Клотильдой вместо первоначального Клода. Немного напыщенно, конечно, но зато некий общий смысл, звуковая наполненность остались прежними. Да и голубую ленточку с ее шейки она снимать тоже не стала. Должен же колокольчик, сообщающий о перемещении пушистой любимицы по дому, на чем-то висеть. Кристин давно мечтала о брате или сестре, и все ее просьбы и сетования на жизнь отец выслушивал всегда спокойно и сдержанно, обещая, что на следующий год на ярмарке, если будут продавать маленьких девочек или мальчиков с большими конопушками на носу, он обязательно купит Кристин кого-нибудь. Шло время, а папа все никого не приносил в дом, и поэтому появление Клотильды в своей маленькой жизни Кристин расценила по-своему. У нее появилась сестра. Ну, конечно, это не была сестра в прямом смысле этого слова, но все же равное, разумное и живое существо, достойное быть другом и партнером по играм. Но кто же еще? Сестра, конечно. Когда отец уходил на работу, Кристин брала Клотильду в подол своего платья и, усевшись где-нибудь поудобнее, шила для новой сестры всякие наряды, кофты, распашонки, всякие чипцы, и сразу же старалась нарядить ее как живую куклу. Но только Клотильда почему-то не очень любила наряжаться. Все время пыталась передними лапками стащить с себя очередное модное произведение Кристин. Она больше любила бегать по дому, смешно скользя разъезжающимися лапами по паркету. И когда маленький ушастик не вписывался в повороты, то неуклюже заваливался на бок, продолжая уже в воздухе, по инерции, сучить лапками. Кристина же заливалась со смеху, наблюдая за толстопопой Клотильдой, которая, как ни в чем не бывало, вскакивала на лапки и снова продолжала бегать, пока на одном из поворотов не падала на бок, и Кристина снова, как и в первый раз, заливалась звонким смехом. И так могло продолжаться до бесконечности, пока большую квартиру с тяжелой старой мебелью и огромным количеством книг не накрывал бархатный вечер. Когда позволяла погода, девочка и зайчонок любили проводить вечера на огромном балконе, сплошь уставленном большими горошками с потрескавшейся разноцветной эмалью, в которых росли немного запущенные цветы и деревца. Девочка садилась на маленький и очень старый, обитый красным бархатом табурет, который, скорее всего, служил подставкой под такую высокую кровать, и для ребенка был в самый раз, и либо читала, либо что-то шила. А Клотильда паслась в одной из самых больших кадок, в которой немного криво росло худосочное деревцо, пытающееся пустить, как ему казалось, обильную крону. В высокой, в половину Кристининого роста катке, Клотильда была как на необитаемом острове, как, наверное, его себе представляли оформители книг про пиратов или отважных путешественников. Крохотный клочок суши и посередине какая-то растительность, а вокруг, до горизонта, бескрайний океан. И действительно, Клотильда иногда смотрела вниз из катки, осторожно высунув мордочку за толстый, густо накрашенный глянцевой эмалью край. Старый потрескавшийся пол, выложенный разноцветной плиткой, немного потемневший, конечно, за долгие годы, поблек, но все еще сохранял сочность и некую геометрическую логичность, и буквально через пару секунд у ушастого зверя начинало рябить в глазах и появлялись признаки морской болезни. Ну точно как от созерцания настоящей водной стихии. Клотильда быстро отворачивалась и возвращалась в свой маленький, но привычный мир растений и всякой ползающей живности, жуков и разных козявочек. Небольшим диссонансом во всей этой картине была сама катка, которая, наверное, была цветочным горшком, но из-за ее огромных размеров уместней было называть ее каткой. Она была действительно гигантской, у основания какой-то кубовидной формы, а кверху же она начинала немного выгибать линии и пыталась округлиться, но резкий срез верха останавливал этот порыв. Катка была бело-синего цвета с большим количеством мифических драконов по ее толстым бокам и с какими-то как будто выплывшими из китайских легенд рыбами и экзотическими цветами. Толстый фаянс был, наверное, слишком залит глазурью, и иногда катка уже начинала напоминать Кристине некий огромный праздничный леденец. Однажды она даже лизнула катку в надежде, что блестящая глазурь на самом деле была сахарная. Когда Кристина была еще маленькая, это примерно полгода тому назад, она иногда часами сидела и рассматривала рисунки по бокам катки. Они вдруг оживали, вернее, все ее мифические персонажи, и Кристин начинала видеть, как они двигаются, как разговаривают, какие интриги происходят между ними. Драконы, например, хотели захватить мир цветов, а волшебные рыбы, толстенькие с выпученными глазками, оказались волшебными и очень непростыми. Они могли побеждать драконов, выпуская из пухлых ротиков убругие струи вод и защищать цветы. Вода, как среда обитания, им была не нужна. Вертикально, быстро вибрируя плавниками, как крыльями, они парили в воздухе между цветов, которые в благодарность за освобождение от драконов наполняли все благоуханным ароматом. В такие счастливые минуты радости и благоденствия, наступавшего в полусказочном фаянсовом мире, Кристин вдруг ощущала в груди теплое детское счастье, которое, как маленький котенок, сворачивалось там калачиком и начинало мурлыкать. Единственное, что немного портило внешний вид катки, был скол на самой верхушке, прямо на толстом крае, который обнажал под собой белую, хрупкую суть фаянсового исполина. Скол был противный, пугающий саму Кристин, как шрам на лице человека, и поэтому ей постоянно приходилось следить за тем, чтобы ее пушистая сестра случайно не поранилась об острый край. У нее даже уже вошло в привычку через каждые 2-3 стежка поднимать голову и смотреть за Клотильдой. Иногда, когда та еще только приближалась к злополучному краю, девочка сурово сдвигала брови и, погрозив пальчиком зверьку, говорила: «А ну, Клотильда, я сколько раз говорила, туда нельзя!» Когда же зайчонок разворачивался и прыгал в другую сторону, она спокойно вздыхала и, опустив глаза, снова принималась за рукоделие, чтобы ровно через 3 стежка опять взглянуть на Клотильду. «В жизни все хорошо не может быть», — так говорил папа. Да она это и сама понимала, ведь не маленькая же. Размяв лапки и сделав достаточно большое количество кругов в катке, Клотильда начинала уже более медленно и основательно, с неподдельным интересом изучать содержимое своего островка. Тут были и какие-то желтые цветочки, и всякая разная травка, конечно, не очень на вкус, но так ничего, если долго пожевать, витамины опять же. Разная живность, божьи коровки и муравьи, и даже тля, лазила по стволу основной достопримечательности катки – деревца, да и сама земля в катке многого стоила. Не то, что это гладкая неживая поверхность в квартире, на которой все время разъезжаются лапки, думала Клотильда, быстро работая передними конечностями, с удовольствием копая мягкую, пряную землю. Когда ушастая любимица проявляла чересчур много усердия и начинала разбрасывать комочки земли по сторонам, Кристин, откладывая в сторону рукоделие, качала головой, как когда-то делала ее бабушка, наблюдая за баловством самой Кристин. Она степенно и медленно шла на кухню за совком и веником, недоумевая по дороге, зачем Клотильда все время что-то роет в катке. «Может, она хочет вырыть нору?» – думала девочка, возвращаясь на балкон, немного расстроенная тем, что она для Клотильды готова была сделать ну абсолютно все, лишь бы только она была счастлива, а та демонстративно роет нору, видимо, чем-то недовольная. Или, может, даже обиженная чем-то, не желая жить в коробке из-под печенья на старом папином шарфе. Возвращаясь обратно, она обычно находила Клотильду за работой, с перепачканными землей лапами и носиком, а рядом, с одной стороны катки, вырастала горка земли. Кристина опять тяжело вздыхала, как маленькая старушка, и начинала отчитывать непослушную зайчиху. Для убедительности и веса своих слов она грозно помахивала веником в воздухе, отчего тельце зверька еще больше сжималось в комочек, а уши прижимались к спине. Клотильда интуитивно понимала, что ею недовольны, но почему, понять не могла, а лишь завороженно слушала, что говорила девочка, косясь на непонятный предмет в ее руке, которым она обещала отшлепать ее по попе, если она будет продолжать так и дальше. «И вообще, у меня не 100 рук за всеми вами убирать!» Заканчивала она любимой бабушкиной фразой и сразу же представляла себя со 100 руками. Она тут же переключалась по ассоциациям на счет. Ну, конечно, 100 еще было не совсем понятно, потому что она умела считать в принципе до 10. В принципе, потому что где-то между 7 и 9 иногда происходил сбой. Она иногда забывала, кто главней и кто был впереди. Пузатая восьмерка, похожая на жену булочника, или семерка, похожая на дядюшку Колюша, худого, сутулого человека в узком черном сюртуке, у которого из-за большого стоячего воротника выглядывал длинный нос, и который, когда начинало темнеть, как-то тихо и немного торжественно подкрадывался к фонарям и зажигал их. А рано утром, так говорил папа, когда еще все спали, он, видимо, также подкрадывался к фонарям и гасил их. Ну, а с девяткой была вообще целая проблема. Кристин никак не могла ее ни с чем сравнить и, соответственно, запомнить, и всегда ее забывала, поэтому сразу после восьми жены булочника шла десятка, королевский церемониймейстер, человек в круглом праздничном камзоле, почему-то желтого цвета и с длинной тростью в руке. 10 – это всем ясно, а вот 9 – может, обезьянка на ветке, а длинный закрученный хвост опускается вниз? Может. Но вот эта обезьянка и не сидит на месте в своем ряду, а все время старается куда-то ускользнуть, сбить ее, Кристин, с толку. Девочка пожала плечами. Да, что-то не очень запоминается. А вот 100 – это, наверное, очень много. Папа говорил, что это 10 раз по 10. Кристин даже один раз делала свой небольшой научный эксперимент. Она 10 раз подряд сжимала и разжимала пальчики на ладошках прямо перед собой, чтобы явственно понять, как это 100. И оказалось, что да, очень много. А сколько там интересных цифр, наверное, только бы хватило всех ее знакомых людей и животных, чтобы она смогла эти все цифры для себя как-то обозначить и запомнить. «Видишь, Клотильда?» – обращалась девочка к зверьку, который, видя, что хозяйка уже не сердится, робко подходил к краю кадки и, ловя воздух, начинал чухаться и шевелить ушами. «Быть взрослым тяжело, нужно уметь считать до 100, да и всякое еще там разное нужно знать, короче, много всего. Это у тебя и забот никаких». Она ласково гладила Клотильду по мягкой шерстке. «А на мне все, и постирать, и приготовить, и тебе одежду сшить. В чем ты на королевский бал поедешь? Туда зайцев просто так не пускают, нужна праздничная одежда. Вот видишь, уже все готовы к балу». С этими словами Кристин указывала на своих кукол, которые с загадочно удивленными выражениями на фарфоровых лицах смотрели на этот мир, красуясь друг перед другом нарядами от Кристин. «И еще нужно научиться считать до 100. Очень много дел». Когда на высокой городской башне начинал бить колокол, девочка останавливалась и, загибая пальчики, считала удары. Когда пальчики на одной руке заканчивались и она начинала загибать уже на второй, это означало, что скоро 8, жена булочника, и скоро придет папа. Девочка бралась за край кадки, которая была ей пока еще выше пояса, и, вцепившись своими маленькими ручками, изо всех сил старалась двинуть неподъемное произведение китайских зодчих с места. Когда ей это удавалось, то кадка с каким-то тяжелым скрежетом начинала медленно двигаться в сторону. Зайчонок при этом испуганно озирался по сторонам с видом «А взрослые знают, что ты делаешь?» И, казалось, хотел лапками вцепиться в ствол деревца, растущего посередине его маленького мирка, который при каждом новом усилии Кристин угрожающе дергался и скрежетал. Через какое-то время кадка все-таки оказывалась там, где ей нужно было, а именно в лучах последнего заходящего солнца. И тогда маленькая Кристин, успокоенная тем, что зверек еще какое-то время понежится в лучах августовского солнышка, пододвигала ближе свою табуретку и, усевшись рядом, начинала общаться с Клотильдой, что называется, за жизнь. «Мальчишки – очень непонятные существа», – начинала она степенно, расправляя складки на пышной юбке. «Но если тебе нравится девочка, скажи об этом прямо, подари ей цветы или лучше пряник, веди себя прилично, не ковыряй в носу и не кривляйся. Так нет, они делают все наоборот. Если им нравится девочка, они почему-то дергают ее за косу и кидаются комками грязи, бегают вокруг и громко кричат. Кристин пожала худенькими плечами. Непонятно. Да, я, конечно, выйду за Филиппа, он так настойчив. Она жеманно закатила глазки и всплеснула ручками. Каждый раз, увидев меня, он показывает мне язык и, пробегая мимо, старается со всего размаха ступить в лужу так, чтобы обрызгать меня. Налицо все признаки типичной влюбленности. Кристин посмотрела на Пушистика, оценила ли та умную фразу, которую она произнесла. «А что я?» Она несколько обреченно вздыхала, не дождавшись сочувствия от подруги. «В наше время девочке из приличной семьи очень сложно найти благородного человека, который бы по достоинству сумел оценить твои душевные качества в первую очередь, как говорит папа. Да и Филипп, в принципе, неплохая партия, хотя, конечно, работа с ним...» Она закатывала глазки. «Да, такая она, наша женская участь. Ты согласна со мной, Клотильда?» Клотильда, при этом понимая, что обращаются к ней и, по всей видимости, что-то от нее ждут, реагировала по-своему. Она начинала быстро жевать травку, по-прежнему уставившись в одну точку, но делала она это уже как бы с неким смыслом. Периодически, а точнее два раза в день, на балкон заглядывала кухарка, проверить, все ли в порядке. И по просьбе отца в квартиру заходила соседка, мадам Ромболь, недавно похоронившая мужа и любезно согласившаяся присматривать за Кристин. Девочка спокойно относилась к тому, что взрослые контролируют ее. Она настолько глубоко была погружена в свой мир, настолько сильно была поглощена его жизнью, что периодическое присутствие взрослых она практически не замечала. Из событий прошедшего дня она могла запомнить лишь, например, как огромная стрекоза села на перила ее балкона, или как соседский кот прибежал домой с крупной рыбиной в пасти, чей чешуйчатый хвост волочился по земле и оттого стал грязным и пыльным, а кот задирал голову кверху и быстро семенил по мостовой, периодически путаясь в своей добыче, при этом дико косясь по сторонам и иногда воровито озираясь и сопя, видимо, еще помня, как за ним гнались люди, пытаясь отнять рыбу. Кристин была твердо уверена, что она пришла в этот мир для того, чтобы стать счастливой и делать вокруг себя людей счастливыми. А для чего же еще? Ну и, конечно, по мелочи там всякое, когда она вырастет, за ней приедет принц, заберет ее в свое королевство, она станет принцессой или королевой, нет, лучше вначале принцессой, а потом королевой, или она уже принцесса, а когда приедет принц и заберет ее в свое королевство, тогда она уже, будучи принцессой, любезно согласится стать королевой. И вот тогда жизнь в том королевстве забурлит и заискрится, наполнится светом и радостью. Всем детям на улицах будут раздавать мороженое и шарики. Нет, шарики вообще будут обязательным атрибутом одежды. Как без шариков? Без них никак. Но вот всегда в ее королевстве будет солнце и радость, будут постоянные балы и представления, фейерверки и концерты. Ну и, конечно, всякие званые обеды. Зефир в шоколаде и без шоколада, марципаны и мороженое – это на первое. «Хорошо», – думала Кристин в эти моменты и, прикрыв глаза от наслаждения, блаженно улыбалась, представляя себя в центре огромного стола, уставленного всякими яствами. Она вся такая загадочная, в чем-то таком лиловом, сверху в такой же накидке, в широкополой шляпе, сдвинутой наискось, с большим страусиным белым пером и в белых перчатках. А вокруг дети, тоже хорошо одетые, причесанные и тщательно, и во всех местах отмытые, сидят, ведут себя прилично и ждут. А она, хозяйка бала, встает и с ласковой улыбкой делает жест рукой. «Прошу к столу. Угощайтесь». И все степенно, ведя светские разговоры, начинают не спеша есть, восхищаясь кулинарной изысканностью стола. И только один мальчик в углу стола ничего не ест. Присмотревшись, Кристин узнает в нем Филиппа. Белая, тщательно отглаженная рубашечка, черная бархатная жилетка, кружевное жабо поверх такой же ткани, что и жилетка, узкие бриджи по колено и белые чулки. На ногах черные лакированные туфельки с серебряными пряжками. Он сидит на высоком стуле, немного ссутулившись, и коротко остриженная голова подчеркивает его лопоухость. Он сидит, такой маленький и одинокий на этом празднике жизни, и думает: «Какой же я был дурак, что такую красивую и добрую девочку обижал». А перед ним, на большом блюдце, нетронутый кусок бисквитного пирога со взбитыми сливками и вишенкой, лежащий сверху, с задранным, засахаренным хвостиком. «Да, вот так». Кристина покачивает головой вместе с белокурыми локонами, которые выглядывают из-под ее шляпы. «Раньше надо было думать, а не плеваться со второго этажа, когда я шла в лавку, и не надо было в меня кидать. Нет, ну жалко ей было его, этого маленького мальчика, всеми брошенного и всеми покинутого. Но ведь он же не со зла», — думала Кристин. «И плевался, и бросался в меня, ведь он, наверное, меня любил, просто стеснялся сказать об этом, поэтому и делал всякие такие вот безобидные шалости от своей природной застенчивости. А почему любил? Он, наверное, и сейчас меня любит». «Филипп!» Кристин, забыв о правилах приличия, всем телом кинулась на другой конец стола, схватив и подтянув немного вверх огромную пышную юбку, и почувствовав, как под ее ножками зашуршал мелкий гравий дворцового двора, когда ее на полпути к счастью осенила немного запоздалая, но, как ей показалось, взрослая и здравая мысль. «А принц?» Ну да, принц был представлен в широком ассортименте и имел свое право на существование. И что теперь делать? Да и что свет скажет? Маленькая женщина Кристин, продолжая оставаться с закрытыми глазами и продолжая мечтать, хмурила лобик и покусывала нижнюю губку. «Принц – это мой муж. А Филипп? Я его люблю?» С неким неподдельным ужасом она выдыхала последнее слово как бы с удивлением для себя самой. Девочка открывала глазки и, сцепив ручки у подбородка, в отчаянии начинала метаться по балкону. «Надо что-то придумать, надо что-то срочно придумать», — шептала она и, пометавшись, снова закрывала глазки, замерев, отправляясь в свой мир. А там в это время злая ведьма доложила принцу, что у королевы есть тайная любовь, некто Филипп, и принц в полном отчаянии и горе, в знак своей полной ярости, топчет петунии на ее, Кристининой, клумбе и распоряжается наказать Филиппа, закрыть в темном чулане. «Нет, нет!» Девочка начинала кричать, прикрыв рот ладошкой и прыгая на одном месте. «Не хочу так, пусть будет по-другому, пусть...» Тут она замирала, и ее губки расплывались в счастливой улыбке. «Ну конечно, все очень просто, пусть Филипп и будет принцем!» Кристин бросалась к Клотильде. «Ну да, это он, понимаешь? Филипп мой принц, и он приедет и заберет меня в свое королевство, и мы там будем жить долго и счастливо!» Она останавливалась, натыкаясь на немного безразличный взгляд Клотильды, который девочка истолковывала по-своему. «Мы заберем вас с папой с собой, вы будете жить с нами, мы всегда будем вместе, и мама там будет вместе с нами». Девочка от катки бросалась к балкону и, взобравшись на табуретку, немного свешивала свою головку с белыми локонами вниз, где играли дворовые дети. Отыскав в шумной толпе Филиппа, она загадочно улыбалась, монотонно наматывая локон на палец, уже зная все, что их ожидает. Через некоторое время ее замечал и Филипп и начинал корчить разные рожи и показывать язык. Кристин, томно вздыхая и бросив последний взгляд на своего принца, опускалась вниз. «Что-то не очень он похож на принца», – жаловалась она своей пушистой подруге. «Может, еще не вырос, или...» Здесь ее снова осеняла мысль. «А лучше пусть все будут на своих местах. Принц принцем, а Филипп тайным обожателем. Пусть капельку помучается». И она, совместив большой и указательный пальцы почти вместе, лишь оставив крошечный зазор между ним, поднесла их к своему глазу и попыталась просмотреть сквозь этот зазор, наглядно показывая Клотильде, что значит капельку. «Кристин, пора обедать!» В дверном проеме, ведущем из гостиной на балкон, появлялась мадам Живиньяк, кухарка, и этой обыденной, банальной фразой немедленно приземляла девочку, возвращая ее из волшебного мира во что-то взрослое и неинтересное. Кристин разводила ручками и поджимала губки, как бы извиняясь перед Клотильдой за неуместное поведение пожилой женщины. На кухне Кристин, подперев головку рукой, без всякого интереса и какой-либо радости, монотонно зачерпывала овощной суп большой серебряной ложкой и медленно выливала его обратно. В ложку периодически попадались всякие разные страшные предметы, то болтающаяся разваренная луковая кожура, то кусок морковки. Не кусочек, а именно кусок морковки, нагло развалившийся в ложке, распаренной, такой противной, то еще что-то непонятное, но тоже не очень аппетитное. «И взрослые называют это едой?» – думала девочка. «То ли дело у меня в королевстве еда?» И снова, блаженно прикрыв глаза, она начинала вспоминать воздушное безе со взбитыми сливками, цукаты и невероятное количество маленьких аппетитных пирожных. Шло время, и девочка росла вместе со своей подругой, но физиология зверька была немного иной, и к весне из маленького толстопопого зайчонка Клотильда превратилась в большую, лоснящуюся, довольно привлекательную зайчиху. Но это, конечно, с точки зрения повара или другого зайца. Особых изменений в их с Кристиной отношениях не было. Они по-прежнему играли, гоняясь друг за другом, долго сидели на балконе, любовались закатами и ждали папу с работы. Но постепенно девочка стала замечать, что Клотильда была чем-то обеспокоена, как-то задумчиво и молчаливо. Нет, конечно, она и прежде молчала, но была в разговоре, безмолвно участвовала. А сейчас мало того, что она безмолвствовала, так еще и витала где-то в облаках. Да и к тому же побегав, Клотильда могла вдруг остановиться и, повинуясь некому зову извне, как зомби, услышав некий призыв, вдруг начинала рыть пол. Просто так. Вдруг, ни с того ни с сего, так как это умеют зайцы, лапками быстро-быстро рыть пол, скользя по паркету передними конечностями. В эти минуты Кристина переставала смеяться и удивленно, а потом и с тревогой смотрела на подругу, которая, уже не обращая на нее внимания, вдруг начинала делать что-то очень непонятное. Когда папа пришел с работы, девочка, волнуясь, быстро глотая слова вперемешку со слезами, рассказала ему о странном поведении ее четверолапой подружки. Папа, как всегда, спокойно и внимательно выслушал дочку, а затем попытался ей на доступном языке объяснить, что Клотильда, в отличие от нее, уже большая по звериным меркам, конечно, и, по всей видимости, ей нужна своя семья и свой домик, который она, как умеет, и пытается построить, так как ей подсказывает ее инстинкт. От этих слов у маленькой Кристин защемило в груди, и она аж задохнулась от эмоций, которые обрушились на нее. «Так ей с нами плохо?» Наконец, с трудом выдохнула она страшные слова. «Она не хочет с нами жить?» «Папа, Понимая, что девочка растет без матери, большое внимание уделял ее воспитанию и общению с ней, желая, чтобы она не чувствовала нехватки ни в чем, тем более в родительской ласке и внимании. Поэтому он решил для себя, что станет хорошим отцом и постарается заменить ей мать, насколько это возможно. Вот и сейчас он почувствовал, что для маленькой девочки вопрос, который они затронули, является очень важным, и поэтому он усадил ее на колени, отодвинул в сторону столовые приборы и тарелку и постарался как можно спокойней и ласковей улыбнуться, видя ее расширенные от ужаса и нахлынувшего горя глаза. Время не остановить, все имеет свою цикличность. Он вздохнул, подчеркивая глубину сказанного. Он уже давно понял, что с детьми, ну или с Кристин во всяком случае, лучше не сюсюкать, а общаться как с равными, и тогда они, дети, благодарные за оказанное им доверие, быстро поднимаются на уровень, на который их ставят родители, или же надолго остаются там, где сюсюкают и играют во всякие глупости, искусственно тормозящие развитие детей. День сменяет ночь. Продолжал он разговаривать с затихшей у него на руках дочкой. После лета наступает осень, затем зима, и на смену ей приходит весна, за которой неизбежно приходит лето, и так до бесконечности. Божественная гармония во всем и всегда. По спокойным глазам Кристин, ее папа понял, что выбрал правильное направление разговора, и поэтому, воодушевленный и по-прежнему спокойный, он продолжил. «Пройдет время, вырастешь и ты, и тебе нужно будет создавать свою семью и свой дом. И ты выйдешь замуж и уедешь со своим избранником куда-нибудь далеко строить свою жизнь». «С принцем?» — с надеждой спросила Кристин. «Да, с принцем, конечно, с ним», — сказал папа и погладил дочку по головке. «Нет!» — вдруг закричала маленькая девочка и бросилась к отцу на шею и вцепилась в него так, как будто невидимый муж-принц уже стоял рядом и пытался ее, Кристин, оторвать от отца и насильно куда-то увести с собой. «Не хочу никого, хочу быть с тобой!» А такой весь из себя противный и чужой, будущий муж, как ей казалось, уже стоял рядом и нагло ухмылялся, уже строил коварные планы, как ее куда-то утащить. И самое интересное, что это был уже не принц Филипп, а какой-то другой мальчишка, одетый в большой, явно не по размеру фрак и широкие шорты, которые открывали поцарапанные коленки и худосочные икры белых ног, традиционных сабо. Муж был конопат и отчаянно лопоух, но это его не смущало. Он был нагл и очень самоуверен. Об этом красноречиво говорила широкая самодовольная улыбка на его круглом лице, которая обнажала не совсем ровные зубы с большими зазорами между ними. Кристин показала ему язык и порывисто отвернулась, еще глубже стараясь зарыться лицом в папу, туда, где было тепло и безопасно. Уж он-то точно защитит ее от какого-то там мужа. Тоже еще придумали. Муж. «Интересно», — подумал папа. «Лет через 10-12, когда речь зайдет о реальном претенденте на руку и сердце дочери, Кристин будет реагировать так же?» Он представил на секунду себе эту картину. Его дочка в подвенечном платье с фатой сидит на его коленях, крепко обхватив его шею и кричит: «Не хочу замуж, хочу быть с тобой!» А гости уже собрались, все готовы ехать в храм, жених нервно грызет ногти. Он невольно улыбнулся. «Ничего страшного в замужестве нет». Постарался убедить дочь папа и хотел заглянуть ей в лицо, но Кристин, по-прежнему ища защиты на его плече, еще крепче прижалась к отцу. «Я буду приходить к вам в гости, вы ко мне, на Рождество». «Нет!» Коротким и решительным криком она постаралась отогнать от себя что-то страшное и неведомое. «Наверное, немножко рановато для подобных бесед», – пробормотал папа себе под нос. «Давай лучше вернемся к зайцам». И ласково погладил дочку по спине. «Ей с нами плохо?» – моментально отреагировала Кристин и повернулась к отцу, забыв о прежних опасностях. «Нет», – быстро ответил папа и снова погладил дочку. «Ей с нами очень хорошо, и ей все очень нравится, но она у нас в гостях. А в любых гостях, даже самых хороших и веселых, рано или поздно ты понимаешь, что нужно домой. Вспомни, Кристин, когда мы были у месье Жефруа на конюшне, там было интересно?» «Очень интересно», – с готовностью подтвердила девочка. «Вот видишь», – кивнул папа, – «а потом все равно нам захотелось домой». Несмотря даже на жеребят, уже по-взрослому стала рассуждать Кристин. И как бы в благодарность за это, и за ее сообразительность, и за этот мягкий характер, и не по годам рассудительность, папа еще раз с удовольствием погладил дочь по голове. «Да, Кристин, несмотря даже на жеребят, нам захотелось домой. Так и Клотильда, все это время она у нас была в гостях, а ее настоящий дом – это лес, и туда ее тянет, там ей хочется быть. Ты меня понимаешь?» Вместо ответа девочка покорно кивнула, тряхнув гривкой светлых волос, скрывающих ее личико. И лишь только предательская слезинка упала на папину рубашку, которая выдала настроение Кристин. «И что же нам теперь делать?» С тяжестью обрушившегося вселенского горя и какой-то безысходностью спросила Кристин. «Ничего особенного», – как можно спокойней и беззаботней ответил папа. «Попытаемся создать ей еще более комфортные условия для жизни. Будем ее по-прежнему любить и посмотрим, как это будет. Понравится – значит останется. Нет – по-прежнему будет рваться в лес. Тогда…» Он красноречиво развел руками и поджал губы. «Мне кажется, так будет честно. Как ты считаешь?» Вместо ответа Кристин опять согласна и немного порывисто кивнула головкой. Вот и славно. Папа снова погладил ее по худенькой спинке, которая немного сгорбилась от нового жизненного испытания, которое выпало на ее долю. Вот и хорошо. Папа очень серьезно относился к тому, что он говорил и что он обещал своей дочери. Он понимал, что в их с Кристин взаимоотношениях мелочей быть не может, и поэтому на следующий день после работы заехал в самый большой магазин игрушек, который находился в центре города, и купил невероятно большой и также невероятно дорогой кукольный домик. Почти все работники магазина сбежались к папе и старательно упаковали в три слоя розовой бумаги его покупку. Помогли сесть на извозчика, осторожно поставили рядом с ним большой, перевязанный лентами сверток. Продавцы улыбались на все деньги, что он потратил, кланялись, пока экипаж не скрылся из вида, а потом долго радовались тому, что наконец-то избавились от этого громоздкого, загораживающего проход луврика, по аналогии с Лувром, как они его между собой называли, и что, придя домой, расскажут своим домашним об этом невероятном происшествии в их магазине. Папа же чувствовал себя немного неуютно. Все смотрели на важного господина, рядом с которым стояла огромная, ярко упакованная коробка. Дети останавливались и открывали рты, и долго держали удаляющийся экипаж в поле зрения, судорожно сглатывая слюну и думая: «Ну и повезло же кому-то». И каждый из них уже по-своему дорисовывал, что же было там на самом деле. Под бумагой. О баснословной сумме, которую он потратил, папа даже думать не хотел, просто отстранил от себя эту мысль и все. Все его друзья и знакомые, да даже просто посторонние ему люди, Узнай, что он выложил за какой-то там кукольный домик почти полторы своей зарплаты, округлили бы глаза и долго бы ими хлопали, думая, что собеседник с ними шутит или явно не в своем уме. Но разве объяснишь им, что его Кристин особенная, что она маленькая принцесса? Нет, не капризная и противная, как обычные принцессы, а тонкая и чуткая, как цветок, как колокольчик, тонкий и чистый, какой-то настоящий и светлый, и он, ее папа, постарается сделать все, что только от него зависит, для того, чтобы Кристин продолжала себя чувствовать маленькой принцессой в их королевстве, и чтобы она как можно дольше оставалась такой чистой и светлой, и как можно дольше не соприкасалась с этим миром, который может ее больно ранить. Если бы только было можно, он бы сложил собственные ладони над ее головой в виде домика и так бы их держал над ней, охраняя ее от невзгод. Но разве это поможет? Да и к тому же эти вчерашние разговоры о замужестве. Смешно и, казалось бы, рано, но 10-12 лет и все, это станет реальностью. Папа не хотел об этом думать. Нет. И еще раз нет. И если Кристин уйдет из его жизни, он останется опять один, как это уже было однажды, когда он потерял жену. Опять наедине с собой, со своими воспоминаниями, с этой квартирой, с этими улицами, один, но уже без Кристин. Сколько стоит тепло? Человеческое тепло. Радостное биение сердца его дочери, ее улыбка, ее доверие, ее вера в папу и их маленький мир. Разве это можно оценить в денежном эквиваленте? Все сокровища мира не стоят их счастья, тем более, что жизнь так скоротечна. Он усмехнулся. Надо спешить любить близких и делать для них маленькие безрассудные поступки. Ну а принцесс тем более надо баловать и делать им подарки, достойные их уровня. И он снова убедился, что эта покупка правильная. Ну а для всех остальных, просто, наверное, не стоит их посвящать в тайны их маленького королевства. Реакция Кристин превзошла все папины ожидания. Она восторгалась домиком ярко и от всей души. Ее глаза светились счастьем и восторгом, на щечках появился яркий румянец, она хлопала в ладоши и, склоняя головку то в одну, то в другую сторону, любовалась невероятным чудом. А он, домик, стоял посредине гостиной и излучал покой и игрушечный уют. На шум и крики с кухни пришла мадам Жавиньяк. Как всякая уважающая себя кухарка, она в одной руке держала точило, а в другой нож, и, продолжая заниматься своими делами, издали заглянула в гостиную. То, что она увидела, на нее не произвело никакого впечатления. Она лишь закатила глаза к потолку и, бормоча что-то себе под нос, пошаркала обратно в свой мир кастрюль и соусов. Домик же был сделан аккуратно и со знанием дела. Было видно, что человек, который его делал, хотел, чтобы его миниатюрное произведение воспринималось всерьез. Все продуманные мелочи должны были говорить об этом. Гофрированная фольга на крыше, почти как черепица, печная труба, окошки с марлевыми занавесочками, входная дверь с медной ручкой, здесь же шнурок для звонка, идущий к миниатюрному колокольчику, и на подоконнике аккуратно сделанные бумажные цветочки в горшках, крыльцо и даже почтовый ящик на стене. Домик манил к себе и звал. Кристин вдруг показалось, что окажись она в нем, сразу же, как по мановению волшебной палочки, изменится и все вокруг нее. Она окажется в каком-то волшебном мире. Поэтому она, согнувшись, попыталась влезть в него, но папа ее вовремя остановил и сказал, что это новое жилье для Клотильды. Хотя, конечно, папа, будучи человеком разумным, прекрасно понимал, что домик вряд ли подойдет зайчихе, но в мире Кристин зайцы жили именно в таких домах. Девочка на секунду растерянно остановилась, затем, уже радостно кивнув головкой, быстро убежала и через секунду вернулась обратно, волоча перед собой на вытянутых руках значительно выросшую и отяжелевшую Клотильду. Кристин опустила зверька на пол, и тот настороженно и аккуратно стал нюхать пол и воздух вокруг. Явно неспроста его тащили куда-то и теперь стоят и смотрят на него. Что-то тут не так, наверное. Так или примерно так, подумала Клотильда. Ничего не происходило. Ушастый пушистик сидел на месте и не проявлял никакого интереса к домику. Кристин ждала, напряженно смотря на свою любимицу. Папа вежливо и терпеливо стоял рядом и тоже смотрел на зайчиху. Напряжение росло. Клотильда прижала уши и даже немного втянула шею, чувствуя общую напряженность. «Сейчас!» – радостно крикнула Кристин, озаренная своей догадкой, и куда-то быстро убежала. Также быстро вернувшись, она подбежала к домику и, открыв его входную дверцу, положила на порог огромную шоколадку. Посмотрев издали на дело своих рук, Кристин вернулась на место и поправила шоколадку, немного продвинув ее вглубь домика. «Ну, добро пожаловать», — сказал папа, обращаясь к Клотильде и пытаясь придать ситуации некую смысловую определенность. Немного устав ждать и уже начиная нервничать, Кристин взяла зайчиху за передние лапы и потащила по направлению к кукольному домику. Клотильда, испугавшись, начала упираться задними лапами и неуклюже вихлять телом, пытаясь освободиться. Наконец, уже почти у порога, Кристин отпустила ее и умоляюще произнесла: «Пожалуйста, Клотильда, это для тебя. Живи с нами, ну пожалуйста!» Более ужасной сцены нельзя было представить. Клотильда после слов Кристин вдруг как будто бы демонстративно стала рыть пол с удвоенной энергией почти у порога домика. Из груди маленькой Кристин вырвался невольный полустон-полукрик, порывисто закрыв лицо руками и рыдая, она выбежала из гостиной. Папа уже в тишине поджал губы и, немного виня себя за то, что здесь произошло, покачал головой. Да, и тоже вышел из гостиной. Оставшись в одиночестве, Клотильда продолжала работать лапками, пока не почувствовала, что осталась одна, и, повертев головой в разные стороны, удивленно уставилась в одну точку. А что на самом деле произошло, она так и не поняла. Странно себя вели люди порой. Она поводила носиком и задней лапкой быстро почесала себя за правым ухом. Кристин прорыдала до вечера. Она страдала всерьез и с надрывом. В какой-то момент папа даже испугался и хотел позвать за лекарем, но соседка, мадам Рамболь, встревоженная громким детским плачем, заглянула в их квартиру и успокоила папу, сказав, что с детьми это бывает, и чтобы он не беспокоился. Нет, конечно, его дочка не умрет. Поплакав волю, она успокоится. В непривычной тишине и такой же пустоте Клотильда стала осторожно перебираться из комнаты в комнату, ища Кристин, пока не набрела на детскую. Осторожно заглянув в нее, она увидела, что обессиленное тело девочки, похожее на ватную куклу, как-то угловато сидело на коленях отца, который, видимо, всячески старался ее успокоить. Он долго и убедительно говорил ей что-то, а она смотрела куда-то вдаль безжизненным, отрешенным от реальности взглядом, и лишь крупные слезинки текли из широко открытых глаз девочки. Ее красивый ротик, всегда смеющийся, сейчас был изогнут кривоватой дугой. так, как будто озорной мальчишка нарисовал на стене углем печальную рожицу и, уже убегая, застигнутый кем-то из взрослых, небрежно и порывисто дорисовал печальный рот, просто сделав быстрый штрих, загнув уголки рта к низу. Увидев в дверном проеме на полу Клотильду, как живое напоминание сегодняшней трагедии, Кристин, может, сама не отдавая себе отчет, снова залилась слезами, отчаянно зарыдав и даже где-то завыв немного. Сбитая с толку зайчиха, не понимая, что происходит, удивленно заморгала, а папа, аккуратно уложив дочку в постель, поймал вырывающуюся Клотильду и отнес ее в коридор, плотно прикрыв за собой дверь в детскую. Отпустив зайчиху, он устало прислонился к стене и прикрыл глаза. Его вывел из оцепенения звук шаркающих ног. Открыв глаза, он увидел перед собой кухарку, мадам Живиньяк. «Если месье пожелает, то я могла бы приготовить на обед этого зайца», по-своему предложила выход из ситуации она, и, немного подумав, добавила. «Наверное, лучше в белом вине. Да, в белом. Хотя, конечно, там особо есть нечего». Она профессиональным взглядом окинула Клотильду, и, казалось, со скрипом и придыханием она согнулась и довольно ловко и как-то бесцеремонно сгребла ошарашенную зайчиху своей красной, грубоватой рукой за уши и подняла от пола на уровень своего лица. Выпрямившись, кухарка деловито повертела дергающейся тушкой зайца из стороны в сторону, видимо, прикидывая гастрономические качества домашнего любимца. Папа с ужасом выхватил Клотильду из рук кухарки и, ничего не сказав, почти побежал в гостиную, так, как будто кухарка гналась за ним. Мадам Живиньяк посмотрела вслед убегающему с прижатым к груди зайцем папе и, пожав плечами, степенно вернулась на кухню. Утром Кристин проснулась совершенно чистой головой и, на удивление, в спокойном и каком-то даже радостном настроении. Казалось, она была вся воздушно-неземная, отрешенная от этого суетного мира, как человек, переживший горе и потерявший все то, что может и составляло сам смысл жизни. В ней появилось что-то даже ангелоподобное, легкое, очищенное пламенем пережитой боли. Кому-то из взрослых, конечно, могло показаться, что из-за зайца так убиваться и так переживать не стоит, но в пятилетнем возрасте потерять настоящего друга – серьезное испытание. Девочка сама встала и убрала постель, сама умылась, расчесала волосы и оделась. Придя на кухню, она тихо поздоровалась с кухаркой, чем напугала ее, и без намеков на каприз съела все, что ей было подано на завтрак. Кристин сама ловила себя на мысли, что она как-то невероятно собрана и сконцентрирована. Казалось, что взор ее глаз был направлен в нее саму, куда-то туда, глубоко, где обитала еще более маленькая, еще меньше, чем она сама, ее суть, похожая на теплый и светлый лучик, настоящая Кристин, связанная невидимыми нитями с чем-то большим и высшим, что было над всеми и что охраняло и объединяло, что рождало в сердцах умиление и радость, что рождало тоску по неведомому и бесконечному. Ну, во всяком случае, так она сама ощущала мироздание и свое место в нем. Мадам Живиньяк потрогала лоб Кристин и поинтересовалась, как она себя чувствует. Девочка тоненьким голоском, через паузу, как будто выйдя из оцепенения, ответила, что чувствует себя хорошо и все у нее в порядке, и своим ответом еще больше озадачила ее. Вернувшись в детскую, Кристин также быстро и собрано оделась в лучшее, что было у нее. Кремовое платье с оборками из такого же, но немного более темного материала, белые перчатки, белый капор, такого же цвета высокие гольфы и сандалии. Наряд завершала белая накидка. И вот наступил момент, который она оттягивала и который неминуемо приблизился, но делать было нечего. Она пошла искать Клотильду, которая, скорее всего, была на балконе. По дороге она прихватила большую плетеную корзинку и положила на ее дно первое, что попалось под руку – квадратную, накрахмаленную салфетку для пикников. Действительно, Клотильда была на балконе. Кто-то уже посадил ее в катку с деревом, скорее всего, папа или кухарка, наверное, тоже невольно желая, чтобы их встреча с Кристин произошла как можно позже. Хотя девочка и боялась этого момента, ничего страшного не произошло. Клотильда спокойно и миролюбиво сидела в катке и шевелила носиком так, как будто ничего не произошло. Кристин только в самом начале, когда увидела ее, почувствовала, как что-то кольнуло в сердце. И все. «Ну, здравствуй», – прошептала девочка так, словно они не виделись с Клотильдой целую вечность, и после долгих поисков и страданий наконец-то встретились. Она нагнулась к зверьку и, прикрыв глаза в какой-то обессиленной тоске, прижалась к нему щекой. Она почувствовала мягкий теплый мех и этот родной запах. Вдруг что-то невидимое с силой сжало ее горло. Кристин резко выпрямилась, понимая, что не сделая она этого, то наверняка разрыдалась бы. Вчерашние страхи и призраки ожили и попытались опять выйти на передний план. Девочка вцепилась в край катки и глубоко вздохнула, стараясь остановить стремительно поднимающуюся в ней щемящую волну. Девочка взяла Клотильду и посадила ее в корзинку. Быстро вдев ее передние лапы в отверстие ее выходного платья, она застегнула крючки на ее пушистой спинке. Наряд завершал не менее торжественный чепец. «Вот теперь мы с тобой полностью готовы», – произнесла она, когда Клотильда, обескураженно, со съехавшим на бок чепцом, непонимающе моргала глазами. Легко, но решительно вздохнув, Кристин двумя руками взяла корзинку с Клотильдой и незаметно вышла из квартиры. Казалось, что ее решимость и спокойствие раскрывали все двери перед ней и устраняли все препятствия на ее пути. Покинув дом и не встретив ни одного человека во дворе, она спокойно вышла на улицу и слилась с немногочисленной толпой, которая уже заполнила улицы проснувшегося Парижа. Тишина и покой витали в воздухе. Утро было светлым и как-то даже целомудренно чистым. С места на место перелетали небольшие стайки воробьев, еще сонных и немного нахохленных. По привычке, крутя головками и греясь в первых лучах еще не жаркой, едва появившейся половинки солнца, они смешно хлопали глазками и чирикали, каждый раз подаваясь всем тельцам вперед, как-то через силу, потому что так, наверное, было принято у них, у воробьев. Неспешные хлопки крыльев взлетающих голубей, крики молочниц, стук лошадиных копыт по мостовой, звонкие крики мальчишек, продавцов утренних газет – вот те звуки, которые окружили Кристин. Она не обращала никакого внимания на то, что происходило вокруг, и все окружающее, казалось, тоже не касалось ее. Огромный мир уважительно и осторожно хранил в себе крошечный мир маленькой девочки, которая сосредоточенно и упорно шла по одному, только ей ведомому пути. Прохожие с удивлением, а некоторые с умилением смотрели вслед маленькой девочке, которая с явным трудом тащила большую плетеную корзинку, внутри которой сидел разодетый, как кукла, заяц. Пары и группы людей расступались перед ней, прекращая разговоры и начиная улыбаться, а Кристин упорно несла свою ношу, ничего не замечая вокруг по причине плотного капора, который отгораживал ее от внешнего мира, и еще по причине того, что она уж слишком сильно была погружена в себя. Клотильда уже начала не на шутку нервничать. Во-первых, еще никогда за свою короткую жизнь она не отлучалась от дома так далеко и так надолго. Конечно, не считая самого первого раза, когда папа привез ее в Париж. Но это было в детстве, и она практически ничего не помнила из того путешествия. А во-вторых, ее элементарно тошнило. У нее уже появились все признаки морской болезни. Ватные лапки, головокружение и как-то было нехорошо в желудке. Корзинка в слабых руках девочки ходила из стороны в сторону. Кристин очень устала и поэтому все время перекладывала с руки на руку, как ей уже казалось, отяжелевшую корзинку. Клотильда бултыхалась внутри плетеной конструкции в съехавшем на бок чепце, с вытаращенными глазами, похожая на опьяневшую от водоворота большого города провинциалку, у которой на вокзале в суматохе пропал чемодан. Девочка тоже в первый раз оказалась далеко от дома, да еще и одна. Она очень устала. Невероятно тяжелая корзинка казалась уже неподъемной. Она с трудом тащила ее, чуть ли не ежесекундно перекладывая с руки на руку. Может, она, конечно, уже не раз пожалела о том, что затеяла все это, но не отступать же от своего решения. Сразу же приходила на смену первой мысли вторая, от более решительной и сильной Кристин. Да и к тому же цель ее путешествия была близка. Вот церковь, в которую они ходили с папой, она точно запомнила дорогу к ней, а прямо за ней уже начинался лес. Ну конечно, для маленькой девочки немного запущенный парк с вековыми дубами и густым кустарником уже был лесом, поэтому оказавшись в нем и пройдя довольно далеко вглубь, Кристин медленно опустилась на колени и, положив корзинку на бок, обессиленными руками вытащила тоже в конец уставшую и перепуганную Клотильду и осторожно опустила ее на траву. Кристин погладила ее по спинке так, как гладят в последний раз, прощаясь, стараясь вложить в это прикосновение всю свою любовь и привязанность, которая была между ними все это время. «Вот, Клотильда», – произнесла девочка, наконец совладав с собой и с непослушным голосом, который почему-то стал то пропадать, то как-то странно звучать и дергаться, как будто он принадлежал не ей, а кому-то другому. «Я понимаю, что ты хочешь жить своей жизнью и хочешь жить в том месте, где тебе нравится. Я привела тебя в лес и оставляю здесь. Будь счастлива». Она медленно наклонилась и поцеловала Клотильду в задранную мордочку прямо во влажный носик. «Я тебя люблю», – прошептала она с закрытыми глазами и, повернувшись щекой, опять почувствовала прохладный нос зайчихи. Ей показалось, что она тоже плачет. «Ну, не будем раскисать, как говорит папа». Девочка порывисто встала, быстро растирая появившиеся слезы и пытаясь улыбнуться. Она понимала, что если она задержится еще на секунду, то не сможет оторваться от Клотильды. «Я буду помнить тебя всегда, и ты обо мне вспоминай», – крикнула она, сцепив перед грудью руки и пытаясь через силу улыбаться. Она плакала, чувствуя, что слезы помимо ее воли градом катятся из глаз. Стесняясь своих эмоций и пугаясь их, она развернулась и побежала прочь от Клотильды, понимая, что часть ее, маленькая частичка ее сердца, навсегда остается с ней, с ее Клотильдой. Во всяком случае, так ей казалось в этот момент. Совершенно сбитая с толку Клотильда еще какое-то время смотрела вслед быстро убегающей девочки, пока она не исчезла за деревьями. За последние пару дней в ее жизни произошло такое количество событий и перемен, что она уже плохо ориентировалась в происходящем. Единственное, что она поняла, что если Кристин убегает, значит это такая игра. Клотильда стала ждать. Вот сейчас девочка выскочит из-за какого-нибудь дерева и все будет по-прежнему. Шло время, а Кристин не появлялась. У Клотильды уже начало рябить в глазах, так сильно она всматривалась вдаль, в надежде, что тонкая, знакомая фигурка с копной светлых волос появится на горизонте и, как обычно, расставив ручки в стороны и склонив головку на бок, как молодая циркачка весело скажет: «А вот и я». Но этого не происходило. Клотильда понимала, что что-то не так. Это не было игрой. Игра другая. Игра – это когда весело, а когда грустно и страшно – это не игра. Корзинка. Только сейчас Клотильда стала осматриваться и поняла, что Кристин оставила корзинку. Значит, она вернется. Зайчиха быстро влезла в лежащую на боку корзинку, как в некую составную часть ее привычного мира, и облегченно вздохнула. «Но она же помнила, чик-трак, я в домике», – так всегда говорила Кристин, когда они играли, и она хотела спрятаться. Клотильда поддела острой мордочкой тут же лежащую клетчатую салфетку и попыталась полностью залезть под нее. С закрытыми глазами, как заклинание, она повторяла про себя: «Чик-трак, я в домике, чик-трак, я в домике, и мне не страшно». «Нет, ну это кошмарный сон», – думала она. «Такого не может быть. Это какая-то шутка, наверное». «Ну, конечно, шутка». Клотильда успокоенно выдохнула и осторожно высунула мордочку наружу. День клонился к вечеру. Тени немного изменили очертания полянки, на которой лежала большая корзинка, но в принципе все оставалось по-прежнему. То есть Клотильда была одна. Она порывисто выскочила из корзинки. «Нет, нет и нет!» – с яростью выдохнула она. «Этого не может быть!» Вдруг странный и непонятный звук глухо и как-то неуверенно раздался рядом с ней. Она быстро развернулась, крутя головой. Звук повторился, но на этот раз она поняла, что шел он из нее, то есть прямо из ее тельца. Клотильда опустила голову и уставилась себе на животик. Он показался ей впавшим и по ощущениям каким-то пустым, и тут она поняла, что голодна, и причем сильно, а урчание издавал пустой желудок. Зайчиха осмотрелась по сторонам, но ни тертой моркови, ни долек яблок, ни листиков капусты рядом не было. Когда она жила в доме, это все появлялось в ее миске по утрам, а тут отсутствует. Это все было очень странным. А попить? Даже этого здесь не было, и ее любимой мисочки тоже не было. Клотильда уставилась в одну точку перед собой и стала думать. «Там, где люди, – размышляла она, – там кормят. Там, где их нет, нет и еды. Значит, надо искать людей, искать дом, вернуться обратно. Но как? Я же не кошка, отсюда дорогу домой вряд ли найду, но попытаться надо. Ведь люди – это Кристин, ее папа, кухарка, соседка и все». Да, на самом деле Клотильда других людей и не знала, и поэтому все человечество в ее сознании было представлено только теми из людей, кого она знала. И поэтому, не очень долго думая, она отправилась на поиски людей, задержав последний взгляд на корзинке, как на последнем осколке ее некогда спокойной и безмятежной жизни.